Великий вторник. Глава первая. Лондон, как я в очередной раз убедился, несомненно, самый имперский город на планете. Я не имею в виду размеры территории, число жителей или количество дворцов и роскошных правительственных зданий, внушавших когда-то благоговейный трепет обитателям колоний. Для меня главный признак могущества империи – это стремление угодить собственному удобству, собственному вкусу, собственной прихоти. Это приоритет, отдаваемый в сущности бесполезному, в ущерб бесспорно необходимому. Я про зеленые зоны в центре города. Да, в Париже есть Люксембургский сад и Тюильри, в Мадриде – сады музея Прадо и Кампо-дель-Моро, в Вене – Пратер, в Берлине – Тиргартен и Фридрихсхайн. Однако ни в одной другой столице некогда богатейших метрополий нет такого множества просторных парков и уютных скверов. При всей немыслимой стоимости жилья и, соответственно, земли, в Лондоне у вас постоянное ощущение, что вы едете по царству Флоры, мимо вековых деревьев, мимо цветущих почти круглый год кустарников, вечно зеленых лужаек и ярких ковров цветочных клумб. Что уж говорить о весне, когда цветут сакуры, сливы, миндальные и персиковые деревья, когда, куда ни бросишь взгляд, всюду на голых еще ветвях полыхают розовые и белые факелы. Я все еще добирался до места, теперь уже почти добрался. В Руасси самолет сел около 9. На электричке, так быстрее, я доехал до Северного вокзала, успел на Евростар в 11:13 и в 13:30 благополучно оказался на перроне лондонского вокзала Сент-Панкрас. И вот теперь наслаждаюсь проездом вокруг Риджентс-парка. Таксист объезжал пробку из-за аварии на Мэрилебон-роуд. Такси остановилось, и водитель, привычный для Лондона плотный краснолицый старик, хорошо за 60, обернулся ко мне через стекло. «Кенсингтон Гарден, сэр!» Действительно, это был мой отель. На сей раз я счел благоразумным остановиться не в привычном пятизвездочном «Меридиен» на Пикадилли, а в отеле поменьше, где нет незаметной, но многочисленной службы безопасности, а видеокамера, скорее всего, одна в холле. Во-вторых, учитывая огромное пространство, которое занимает Лондон, мне показалось правильным поселиться в районе, где раньше жил Мохов. А квартиру он снимал в Кенсингтоне, на Глостер-Роуд. Адрес был в его досье. Конечно же, приближаться вплотную к тому месту не стоило, но вдруг Мохов предпочтет назначить роковую встречу в хорошо знакомом ему квартале. Так что подобное соседство сэкономит время. Свободный номер оказался не в шаговой доступности, по другую сторону Гайд-парка, но и через весь город не ехать. Я забронировал его с айфона в Шереметьево, пока ждал посадку. Так что в гостинице мне пришлось лишь поставить закорючку на заранее отпечатанной форме и дать скопировать свой паспорт. Окно моей комнаты на третьем этаже выходило на сквер. Я распахнул его и с наслаждением вдохнул запах пробудившейся растительности. В Москве на газонах еще лежал снег. Здесь было под 20. Солнце светило совсем по-летнему, на светловолосом парне, шагающем упругой походкой с бутылкой воды под мышкой, были шорты и футболка. И что дальше? Прилечь? В Лондоне 2 часа дня. В Нью-Йорке, в часовом поясе, в котором по-прежнему жил мой сбитый с толку организм, 9 утра. Я был в дороге уже 40 часов. А в последний раз проснулся в постели вообще больше 2 суток назад. Остальное добирал урывками в самолетах. «Вздремни часок», — подсказало мое усталое тело. «За час что изменится? А ты только соображать будешь лучше». Но я сладкий голосок тут же заткнул. Не исключено, что за этот его часок все и решится. Мохов договорится о решающей встрече, а его — маленькая деталь. Еще найти надо в огромном мегаполисе. Так что в важных делах усталость, как и опасность, вообще не должна приниматься во внимание. Как-то так, более элегантно, сказал кардинал де Рец, по которому я учил французский язык. Я подкрепил совет искушенного мастера интриги современными достижениями химии. В холодильном автомате в холле отеля мною были приобретены 2 баночки энергетика. Одну из них я выпил немедленно, несколькими большими глотками в качестве лекарства. «Ну что, мобилизовался организм?» «Пока нет, но, надеюсь, через какое-то время встряхнется». У меня были координаты человека, которому звонил Мохов. Того англичанина из Ми-5, с кем они так и не решились друг друга завербовать. Это пока Эсквайр думал, что я останусь в Москве, он просил меня не проговориться, что я в курсе. А когда понял, что я отправлюсь искать Мохова, он себя, как он сам говорит, снял с ручника. Поскольку тот англичанин был в разработке, на него в лесу было целое досье. А несколько листов оттуда Эсквайр положил в ту серую папочку для прочтения, ставшую моей единственной пока надеждой на успех. Глава вторая. Человека звали Лесли Осборн. Ему исполнилось 52 года, но фотографии были 15-летней давности, того времени, когда Мохов работал в Лондоне. Вид у Осборна был решительный. Коротко стриженная голова с шишкой над левым ухом, лоб скошенный, выдающий человека действия, взгляд жесткий, нос прямой, подбородок ступенькой. Даже на фотографиях, где они с Моховым семьями выехали на пикник, он не выглядел расслабленным. Вот он вытянулся на лужайке, курит сигару. На подстилке рядом с ним большая плетеная бутыль кьянти, к которой они наверняка уже хорошо приложились. Где-то перед ним дети играют в бадминтон. Они были на другой фотографии. Жены болтают на скамейке над узкой речкой. Еще один снимок. А он смотрит внимательно, с прищуром, как будто слушает путающегося в показаниях подозреваемого. Осборн занимал достаточно высокий пост. Он был сменным начальником службы безопасности в Хитроу. Хитроу, как известно, самый крупный аэропорт мира и по интенсивности воздушного движения, и по занимаемой площади. Я этого не знал, в досье прочитал. Означала ли его должность автоматическую принадлежность к контрразведке, в справке не уточнялось. Однако наш источник внутри британской разведки, Ми-5, утверждал, что Осборн служил там с момента окончания университета. Он учился в Эдинбурге. По роду своей деятельности Осборн был на связи с представителями всех авиакомпаний. Разумеется, в реальном, хотя вряд ли постоянном, контакте с доброй сотней людей – были его заместители, однако с кем-то он общался лично. Сближение происходило по инициативе англичанина, вероятно, поскольку в конце концов Мохова установили как разведчика. Эсквайр, на мое предположение, сделал тогда едва заметный, но согласный кивок головой. У всех работающих за границей сотрудников конторы, независимо от прикрытия, всегда есть солидный запас алкоголя, которым они щедро угощают нужных людей. Так вот, непонятно, для развития ли отношений, или Осборн и вправду любил выпить, но он в какой-то момент взял за привычку после работы заходить к Мохову на рюмку водки. Эвфемизм, естественно, я про рюмку. В службе безопасности работали по сложному графику, то днем, то ночью, но пересменка была или утром, или поздно вечером. То есть для Мохова, когда прилетал первый самолет из Москвы, или когда улетал последний. Другими словами, он в это время почти всегда был на месте. Чтобы не быть в долгу, Осборн просил своего русского друга запросто приходить и к нему в кабинет. У него было два больших стеклянных шкафа, сплошь забитых бутылками со всего мира, всей существующей палитры цветов, любых размеров и форм, с растениями, гадами и насекомыми или бизонах. Здесь Мохов даже позволил себе в отчете личное замечание. Похоже, писал он, это одна из самых больших коллекций экзотических напитков в мире. Однажды, предварительно договорившись, Мохов пришел к Осборну с российским министром транспорта, и они были удостоены высокого доверия посетить оперативные помещения, где десятки сотрудников отслеживали сотни видеокамер, установленных по всей огромной территории аэропорта. Осенью 1998-го подчиненные Осборна задержали подозрительного пассажира, вылетающего в Москву и уже прошедшего регистрацию и паспортный контроль. На него обратили внимание перед прохождением границы, как раз благодаря видеокамере. Человек нервничал. Пограничники ничего не заметили, однако люди из службы безопасности стали вести его от одной камеры к другой. Осборну об этом доложили, и он тут же послал своих подчиненных проверить документы. У пассажира оказался дипломатический паспорт, ливанский, которым он принялся размахивать во все стороны, грозя международным скандалом. Осборн попросил своих людей потянуть время. Два мощных компьютера как раз трудились над тем, чтобы сопоставить фотографию ливанца с базой данных нежелательных иностранцев. Один из них скоро издал трель, нашел соответствие. Ливанец оказался марокканцем из террористической организации «Абу Нидаля», а паспорт поддельным. Что подозрительный пассажир собирался делать в Москве, англичане не сообщили. И вообще дальше его следы обрываются. Однако усилиями Мохова Осборн за бдительность и настойчивость был удостоен благодарности Аэрофлота, дополненной ящиком водки Юрий Долгорукий, какую подавали и на кремлевских приемах. Именно в те дни за ужином в ресторане и была сделана осторожная попытка прощупать Осборна на предмет сотрудничества. Их разговор Мохов привел очень подробно. Видимо, записывал на диктофон. Мохов. «Слушай, Лесли, можешь нам как-то перевести это дело на постоянную основу?» Осборн. «Ты о чем?» Мохов. «Ну, я имею в виду выявление всяких террористов, которые пытаются к нам проникнуть. Это ведь дорогого стоит, и мы готовы платить». Осборн. После паузы. «Мне за мою работу платит британское правительство. Если мы с моими людьми поймали кого-то, кто хочет вам навредить, я только рад». Мохов. «Все равно вы же огромный поток людей отслеживаете. Да у вас и технические возможности другие. Аэрофлоту, чем присылать сюда специального сотрудника безопасности, платить ему зарплату, снимать квартиру, было бы проще каждый месяц выплачивать кому-либо премию, чтобы к нашим пассажирам присматривались повнимательнее». Осборн. «Мы и так внимательно смотрим, как ты сам мог убедиться». Хлопая Мохова по плечу. «И потом, мы же друзья». Мохов. «Так мы бы по-дружески все и оформили. То есть никак бы не оформляли». Осборн. «Я это с самого начала понял. Но, полагаю, и ты меня понял правильно». Нормальный разговор двух профессионалов. Оба знали, что достаточно одному предложить, а другому согласиться получать деньги за безобидную услугу, как это переведет их отношения на совсем не невинный уровень. Как говорит поговорка, ни моего учителя Некрасова, у него все свежие были, не затертые, коготок увяз, всей птичке пропасть. А на двойную игру Осборн, по всей очевидности, санкции не имел. Или у англичан были другие планы. Тот разговор был в 1998 году. А в 1999, то есть незадолго до того, как мы с Кудиновым и познакомились с Моховым, Ми-5 сделала ответный ход. Мохов, который уже проработал в Лондоне 5 лет, знал, что на будущий год ему возвращаться в Москву. Его единственная дочь, его принцесса, а, по моим наблюдениям, злобная фурия Тоня, к тому времени должна была окончить английскую школу и сдать экстерном за русскую 11-летку. Она собиралась поступать на филфак МГУ. На тот момент, разумеется, с санкцией конторы, Мохов и Осборн были уже добрыми приятелями. Они регулярно, где-то раз в месяц, обедали или ужинали с семьями, дома или в ресторане. Летом выбирались на пикники в окрестностях Лондона. Однажды на длинных выходных даже ездили на двух машинах по Уэльсу, осваивая горные маршруты и ночуя в средневековых гостиничках. Кстати, замечу в скобках, жена Мохова, когда я спросил про добрых знакомых, об Осборнах ведь и не заикнулась. Боялась навредить и мужу, и им самим. А Мохов тогда добросовестно отчитывался о каждой встрече. Но вернемся к делу. У Осборна было двое сыновей. Один на год старше, другой на год младше Тони. Летом 1999-го, за пару месяцев до нашей операции по выявлению мусульманских боевиков, Мохов, опять же с разрешения конторы, пригласил в свой отпуск обоих мальчишек в Россию. Они жили у него дома. Мохов свозил их в Троице-Сергиеву лавру, во Владимир и Суздаль. Потом они с Тони и ее мамой съездили еще на пару дней в Питер. Так что, в сущности, предложение, которое сделал ему Осборн, могло показаться вполне безобидным. Здесь опять была запись диалога. Мохов что, все их разговоры записывал на диктофон? Осборн, так ты точно решил возвращаться в Россию? Мохов, это не я решил. Но, честно говоря, я уже по дому соскучился. 6 лет будет, немалый срок. Да и Тони в университет поступать. Осборн, она у вас совсем англичанка стала, не отличить. Мохов, не то что ее отец, до сих пор с акцентом говорит. Осборн, да ладно, ты отлично говоришь. Лучше, чем половина людей в Англии. Слушай, а ты не думал оставить Тоню здесь учиться? Мохов, да нет, ты что, я же не олигарх. Что-то я здесь, конечно, заработал, но университет вряд ли потяну. Осборн, может, ты зря так думаешь? Все решаемо. Мохов, каким это образом? Осборн, смотри, у меня близкий друг в попечительском фонде Лондонского университета. Они каждый год выделяют 5 грантов на обучение. 3 обычно получают англичане, 2 иностранцы. Твоя же девочка учится блестяще, у нее есть все шансы. Мохов, да там таких кандидатов наверняка 10, если не 100. Осборн, да, но досье Тони рассмотрят самым внимательным и благожелательным образом. Мохов, ты серьезно? Осборн, я серьезно. Мохов, после паузы, но все равно ей нужно где-то жить. Осборн, она может жить у нас, в спальне друзей. Ты же знаешь, в доме места хватит. С парнями она ладит, и она нас не объест. Мохов, да еду своему ребенку я осилю. Осборн, а на карманные расходы будет сама зарабатывать. Мои зарабатывают. Этот отчет Мохов послал как есть, без своих комментариев и рекомендаций. Скорее всего, он надеялся, что контора такой вариант одобрит. Но в лесу на сомнительное предложение посмотрели иначе. Тогда, в 1999-м. Однако год спустя, когда Мохов с женой вернулись в Москву, их дочь преспокойно осталась учиться в Англии, как раз в каком-то из колледжей Лондонского университета. Где она жила, в досье Мохова не указывалось, вполне вероятно, у Осборнов. Теперь, когда Мохов бежал в Англию, вывод о том, что тогда-то его и перевербовали, напрашивался сам. Но, как выразился Эсквайр, важно ведь бумажки в правильное досье подшивать, а думать про все мозги вскипят. Глава 3. Как в мегаполисе с 8 миллионами жителей можно найти человека, который не хочет, чтобы его нашли? Конечно, у меня был план. Строго говоря, я ни о чем другом и не размышлял за последние 2 суток. Обращаться к своим я, естественно, не собирался. Уже посотрудничали однажды, хватит с меня. Такой вариант мы со Сквайром всерьез даже не обсуждали. Он лишь спросил, нужна ли мне поддержка резидентуры, я покачал головой, и бородавочник сказал: «Понимаю». К счастью, у меня в Лондоне были собственные наработки. Основные надежды на помощь в поисках Мохова я возлагал на Раджа, члена могущественного семейного клана выходцев из Индии, владельца детективного агентства и, хотя и не нашего агента, но проверенного и надежного технического помощника в нескольких наших операциях. О нем, кроме нас с Кудиновым и вербовавшего его человека, похоже, знал только Эсквайр. Некоторые же из наших молодцов способны испортить самые хорошие отношения. Зацепят какую-нибудь деликатную восточную струну, нахамят, недоплатят. А возможности у этого контакта, я надеялся, по-прежнему были такие, что айтишникам из лондонской резидентуры и не снились. Я усмехнулся про себя. Мы с Раджем не виделись 6 лет, и для главной надежды здесь было слишком много «если». Если он был жив и здоров, если по-прежнему играл в наши игры, а не ушел в другой бизнес или на покой, наконец, если он просто был в Лондоне, да еще и по тому же адресу. Таксист, Такой же румяный седой старикан, у них же в Лондоне водители, как и сами кэбы, на одно лицо, высадил меня у метро Лестлер-сквер. Я с удовольствием потянулся, подставляя лицо солнцу. В Нью-Йорке была весна, в Москве зима, а здесь полное ощущение лета. Нет, за нами вроде бы никто не пристраивался. Я погрузился в переулочки Сохо, отметил новый японский ресторан рядом со знакомым пабом, успел поволноваться, найду ли я на старом месте то, что искал, но, повернув за угол, увидел знакомую желтую вывеску Kodak. Теперь только бы Радж оказался на месте. Радж был на месте. Волосы уже не курчавились во все стороны, виски посидели, само лицо округлилось, да и животик наметился вполне определенно. Перстней на всех пальцах только не было, ну, может, пара-тройка осталась. Но глаза также зажглись, узнав меня. Губы расплылись в по-прежнему белоснежной улыбке. Да и мгновенно сориентировавшись, встретил он меня в своей обычной манере. «Ваши снимки будут готовы буквально через 10 минут. Мы же так договаривались?» Это он отыграл репризу для клиента, забиравшего визитные карточки. Но главным образом, чтобы позабавиться самому и заставить улыбнуться меня. Я пока осмотрелся. Ассортимент в лавочке значительно расширился. Теперь, после цифровой революции, здесь можно было купить и фотоаппараты, объективы, сумки, карты памяти и прочие аксессуары. Радж зарабатывал также на изготовлении штампов, ксерокопировании, а также на мелких печатных услугах типа флаеров. Я надеялся, что коммерция, как и раньше, была лишь прикрытием. Судя по тому, как Радж меня встретил, так оно и было. Рассчитывая с покупателем, он то и дело поглядывал на меня, и улыбка постоянно порхала с его губ на глаза и обратно. А я, как зачарованный, смотрел на клиента. Это был молодой качок в белой майке, на которой был изображен разноцветный китайский дракон. Но хвост и морда дракона вылезали за майку и продолжались в виде такой же разноцветной татуировки уже на шее и мускулистых руках парня. Татуировки, вероятно, существовали и под майкой, но в сочетании с ней эффект был сногсшибательный. Парень вышел, скользнув по мне довольным взглядом. Видимо, в моих глазах все еще читалось восхищение. Я подошел к Раджу, выходящему из-за стойки. Мы обнялись. «Ну, где мои фотографии?» — спросил я, настраиваясь на его волну. «Это важно. Человек не должен чувствовать, что в его жизненное пространство произошло постороннее вторжение. Если ты зашел не просто, чтобы поздороваться, то, наверное, будут», — улыбнулся Радж. Мы прошли в заднюю комнату с теми же, как я теперь вспомнил, изображениями тигра в зарослях бамбука. И по его знаку, сидевший с айпадом подросток, побежал заменить его в лавке. Это только с фасада у Раджа витрины и небольшое помещение. Его владения, как мне было известно, уходили глубоко внутрь квартала. За задней комнатой была еще одна, для меня новая, где за компьютерами сидели уже четверо парней. А еще дальше был частный сад. Крошечный прудик, ива над ним, бронзовая статуя какого-то индуистского божества, ослепительное розовое миндальное деревце в цвету, какие-то невысокие кустарники по краям и, разумеется, зеленая лужайка. Я же говорю, Лондон совсем не город, а огромный парк, лишь местами застроенные зданиями. «Или сначала поговорим?» — спросил Радж, останавливаясь на пороге сада. Я кивнул. «Тогда лучше сюда». Он завел меня еще в одну небольшую комнату без окон, с диваном у стены и низким столиком, с пуфами на циновке. Один из мальчиков, которые как мухи снуют в индийских домах, уже тащил нам чайник, второй нес стаканчики, третий — поднос со сладостями. «Это все твои?» Я имел в виду выводок. «Своих я еще различаю», — засмеялся Радж. «А всех мальчишек? Они живут здесь. Какие-нибудь племянники, я давно перестал их считать. Дом большой». Я улыбнулся в ответ. «Дом». Семейству Раджи 12 лет назад принадлежал чуть ли не весь квартал. «Будем старое вспоминать или сразу к делу?» — уточнил Радж. «Старое будем вспоминать, когда отойдем от дел. Ты по-прежнему с нами?» «С тобой всегда». Радж разлил по стаканчикам зеленый чай и обеими руками сделал жест, приглашающий одновременно и начинать чаепитие, и выкладывать, с чем пришел. Я изложил свое дело. На первых порах мне нужно было подключение к паре тройки мобильных телефонов с трансляцией всех разговоров прямо мне в ухо, а также с их записью и расшифровкой. Возможно, одна-две машины слежения, плюс координатор, который будет работать только со мной и в любой момент сможет подключить дополнительно и людей, и технику. Телефоны известны? Нет, их нужно будет узнать. Кто-нибудь из объектов связан со структурами? Так мы с ним в старые времена обозначали спецслужбы. Я кивнул. Это дополнительный риск, уточнил Радж. Деликатность. У него язык не повернется, чтобы сказать, что его услуги будут дороже. Я снова кивнул, разумеется. Когда нужно начинать? Радж прочел ответ в моем взгляде и встал. Тогда посиди здесь. Но пообедать-то вместе у нас время будет? Не уверен. Сегодня, по крайней мере. Радж покачал головой. Какой несговорчивый. Что еще я для тебя могу сделать? Я достал оба новых айфона. Пусть кто-то по-быстрому перегонит все с этого телефона на этот. Тот новый совсем? Да, даже не активирован. Вставить в него местную сим-карту? Да, спасибо, пусть будет. Это минутное дело. И еще давай я тебе пару самых простых телефонов дам, считай одноразовых. Сейчас организую. Я успел лишь разок приложиться к своему стаканчику и попробовать катушек сладкого сухого сыра, как Радж вернулся. С ним был индиец лет 25, с умными быстрыми глазками за стеклами очков. «Знакомься, Шанкар», — представил он парня. «А это...» — Радж вопросительно посмотрел на меня. «Пол», — представился я. «Мне иногда хочется чего-то совсем простого». «А это Пол». «А это для Пола», — сказал Шанкар, протягивая мне два простеньких Самсунга. «Они заряжены, но не включены». Номера на наклеенных этикетках. И вот вам еще мешочек. Я взял его. У Бобби был похожий для портативного плеера компакт-дисков. Только здесь под тканью была какая-то проволочная прокладка. И для чего он служит? Сейчас объясню. Это волшебный мешочек. Вы, наверное, знаете, что любой мобильный телефон можно засечь, даже если он выключен. И даже если из него вытащен аккумулятор, подхватил я. Я в курсе. Я рад. Но еще в радиусе метров 5-6 от каждого мобильника можно через триангуляцию засечь все другие сотовые телефоны. И тоже, даже если они выключены и без батарей. Заразился один телефон, от него тут же заразятся все вокруг. Типа СПИДа? Намного хуже, подключился Радж. Чтобы подцепить СПИД, тебе с больной девушкой надо переспать. А здесь достаточно побыть в одной комнате. Поэтому мы... продолжил Шанкар, обменявшись с Раджем довольным взглядом. «Разработали вот такой волшебный мешочек. Если вы постоянно носите в нем все свои телефоны, вас засечь невозможно, даже если все мобильные вокруг прослушиваются». «То есть это такой...» — протянул я. «На русском сленге соответствующее слово грубоватое, как и все, что связано с половой сферой. А по-английски из нескольких вариантов я использую такой — шляпа Джимми». «Точно. Пусть он всегда будет при вас. А если уверены, что в радиусе 5-10 метров от вас людей нет, доставайте любой телефон и звоните на здоровье». «И что, у всех уже есть такие?» «Мы на шаг впереди», — ответил Радж, снова гордо переглянувшись с Шанкаром. «Кто бы сомневался». Я сунул все свои 4 мобильных в мешочек и забросил его в рюкзак. Я теперь всюду хожу с небольшим рюкзачком. Он удобнее, чем сумка через плечо. Мы сели на пуфики, и Радж налил чаю и Шанкару. Тот раскрыл большой блокнот в клетку, и я изложил все, что мне было нужно. Насколько я пока знал. Шанкар ушел. Глаза у него по мере разговора все больше округлялись. Задание он получил как не от одного клиента, а от 10. Я выложил перед Раджем толстенный конверт, перехваченный резинкой. Эсквайр сообщил мне накануне, что в России это теперь называется «котлета». «Там на счете много», — сказал он мне, вручая вместе с документами кредитку Ситибанка. Своей лучше не пользуйся. Я буду следить за расходами, если понадобится, еще добавим. Так что по дороге в Сохо я заехал в банк и снял кругленькую сумму. Радж открыл конверт, оценил на глаз и кивнул удовлетворенно. Я был по-прежнему солидным клиентом. Мы ведь с ним и в прошлый раз о деньгах не говорили. Я передал, сколько считал нужным, а если дело затянется или усложнится, наверное, Радж намекнет, что нужно пополнить кассу. Перед уходом я хотел обменяться мобильными, но Радж с усмешкой отмахнулся. Мне была принесена крошечная рация, целиком вместе с микрофоном, поместившаяся в одном наушнике, как у телохранителей. Девайс был синхронизирован с рацией Шанкара, и оба они меняли частоту вещания после каждого сеанса связи. Засечь нас было практически невозможно. Теперь у меня был час-полтора, пока Шанкар со своей командой не сделают то, что по-хорошему занимает не один день. Как я проведу высвободившееся время, я знал. Глава 4. Как я уже говорил, и не раз, для меня «погореть» означает не только то, что меня разоблачит чужая контрразведка. Еще страшнее, если о том, кто я такой на самом деле, узнает Джессика. Я не думаю, что она когда-нибудь станет меня проверять, например, подозревая, что у меня роман на стороне, или просто я отрываюсь от дома, чтобы пожить жизнью холостяка. Однако в каждой своей поездке я отрабатываю и по легенде, которую я придумываю для своей семьи. Я ведь, как предполагается, каждый вечер буду ходить в оперу или на концерты. Вот что, сегодня дают в Ковент-Гарден. Такой вопрос может никогда не всплыть, но если вдруг возникнет, я должен быть во всеоружии. Я достал из мешочка свой новый iPhone и набрал Спиридона Капаса. Сначала я услышал музыку и, прорываясь сквозь нее, наш меломан-судовладелец, прикрыв трубку рукой, пророкотал мне, что он на репетиции в церкви Святого Мартина в полях, и что если мне надо поговорить, я должен позвонить ему через час. Он не понял, что я в Лондоне, а мне до него идти было минут 10-15. Церковь Святого Мартина в полях – одна из достопримечательностей Лондона. Она находится на Трафальгарской площади, справа, если смотреть на Национальную галерею. В ней была записана уже уйма дисков с английскими дирижерами или оркестрами. У меня с десяток таких стоит на полке. Однако, как я сейчас понял, в самой церкви я еще ни разу не был. Так вот, она маленькая. Бывает, что храм с виду небольшой, а когда в него войдешь, видишь, что он огромный. Эта церковь нет. Маленькая и снаружи, и изнутри. И уютная. Белая с золотом, с низкими хорами. В сущности, даже галереями по всему нефу и темно-коричневыми, почти черными скамьями. Две из них занимал Спиридон со свитой. Сам он двухметровый, массивный, в белом костюме и такой же шляпе, которой он сейчас обмахивался. Сидел по центру с мужчиной в коричневом клетчатом пиджаке. Свита располагалась за ним. Три скучающие девицы, объясняющиеся друг с другом знаками. Видимо, на них Спиридон уже успел шикнуть. А также местная группа сопровождения в лице гида-водителя и мальчика на побегушках. В нашем контракте он назывался ассистентом. Он перемещался на скутере и потому мог привезти все, что понадобится, в течение считанных минут. В алтаре струнный ансамбль, может, это и была знаменитая Академия Святого Мартина в полях, репетировал что-то до боли знакомое. Точно Моцарта, но что именно? В ожидании, когда закончится священнодействие, я присел на одну из задних скамей слева. Там уже приземлилось несколько туристов. Я обожаю репетиции оркестров. В основном из-за них я часто смотрю «Меццо», такой французский кабельный канал для фанатов классической музыки и джаза. В молодости я всегда недоумевал, зачем в одном доме иметь несколько пластинок с записью, например, одной и той же симфонии. Теперь, когда вся хорошая, на мой вкус, музыка мной уже прослушана по многу раз, я получаю удовольствие именно от индивидуальных прочтений. Почему же я не могу вспомнить, что они играют? Дивертисмент, серенада, ранняя симфония. Дирижер средних лет в тонком голубом джемпере и джинсах получал от процесса видимое, несомненное и несравненное наслаждение. Он постоянно шутил, находил все новые и новые образы, чтобы добиться от музыкантов того, чего хотел, и становился совсем другим человеком, как только взмахивал руками. Это, конечно, одно из чудес жизни — пропускать через себя гармонии, связывающие землю с небом. Я на какое-то время даже забыл, что жизнь моя повисла на волоске и вот-вот грохнется вниз, чтобы разлететься на тысячу кусков. Но вот время, отпущенное на забвение реальности, вышло, в том числе и у меня. Дирижер посмотрел на часы, сказал музыкантам, что «Анданте» и «Аллегро» «Ассаи» они пройдут уже завтра, и стал собирать ноты. Спиридон, без свиты, только он и главный сопровождающий в клетчатом пиджаке, который должен был быть никем иным, как выдающимся музыковедом, профессором Джеймсом Литтоном, подошел к дирижеру и рассыпался в комплиментах. Хотя голос у грека громогласный, я со своего места всего не слышал, он стоял ко мне спиной. Я уловил лишь, что присутствовать на репетиции маэстро было для него величайшей честью и привилегией, а профессор Литтон, он стоял ко мне в профиль, добавил, что это, несомненно, революционно новое прочтение серенады «Хафнер». «Спасибо, профессор, а то я уже весь извелся». Я перехватил восторженных меломанов на полпути, прежде чем они захватили в свой кельватор менее значимую часть процессии. Увидев меня, Спиридон сначала застыл, а потом захохотал, приседая. Он вообще очень экспансивен. «Так ты в Лондоне!» — загромыхал он и тут же прикрыл рукой рот, сообразив, что мы в храме. Мы по средиземноморскому обычаю четырехкратно коснулись щеками, и я пожал руку выдающемуся музыковеду, с которым мы были знакомы лишь по телефону. Спиридон уже толкал нас к выходу. Ему не терпелось поговорить. Свита, с ней я поздоровался вежливым кивком, устремилась за нами. Три музы любви восприняли окончание музицирования с величайшим облегчением и оживленно защебетали, а ассистент захватил шляпу клиента, хотя в его контрактные обязанности это не входило. Впрочем, оказавшись на улице, Спиридон нетерпеливо обернулся, нашел глазами шляпу и тут же надвинул ее на голову. Серьезному мужчине не пристало ходить простоволосым. «А я думал, ты звонишь из Нью-Йорка!» Громогласно сообщил всей площади несостоявшийся дирижер и в своей нынешней жизни магнат. Это имброллио явно стало для него значимым событием. «Вот уж не ожидал увидеть тебя здесь!» Я бойко соврал, что прилетел на несколько дней по делам и решил лично убедиться, что у моего уважаемого друга и в данный момент клиента все в порядке. Спиридон обернулся к гиду-водителю, средних лет усатому краснолицому джентльмену, своим строгим костюмом и внушительным видом, похожему на вице-короля Индии на покое. «Сколько у нас времени?» «Я полагаю, с полчаса, но любое отклонение от программы у нас есть», с достоинством ответил джентльмен, с лету ухвативший смысл вопроса. Мы прошли с пару десятков метров вверх по Сент-Мартинс-Лейн и приземлились в кафе «Ля Рош». Оказалось, что это французский ресторан, вполне соответствующий высокому представлению о себе Спиридона. Он тут же уселся на диван, положив шляпу на, видимо, штатное место слева от себя. Мы с профессором Литтоном устроились за его столом напротив, а менее важные персоны рассыпались по свободным столикам вокруг. «Нам бутылку хорошего бордо, оливок и острых перцев», распорядился Спиридон, подошедший официантке, похожей скорее на хозяйку. Он везде делает такой заказ. «А этим что захотят?» Соленых перцев, странных в сочетании с вином фунтов за 50, если не за 100 за бутылку, в ресторане не оказалось. Зато бордо было представлено в широком ассортименте разных контролируемых названий и мелизимов. Пока шли переговоры знатоков, профессор Литтон достал из кармана программу на нескольких страницах и поспешил отчитаться передо мной о ходе ее выполнения. Именитый музыковед вполне заслуживал определения «человек-нос». Нос у него был не длинным, как у Сирано, а горбатым, как у попугая. Чрезмерный нарост на его лице компенсировался практически полным отсутствием подбородка. Я слушал его рассеянно. За эти 10 дней профессор Литтон заработает примерно столько, сколько он получит за монографию, которую будет писать 2 года. Нам его порекомендовали серьезные люди, так что я был уверен, что он свои деньги отрабатывает на совесть. Меня же интересовали только их планы на ближайшие дни. Спиридон тем временем отпустил официантку заниматься свитой и подключился к разговору. «Слушай, про концерты я не знаю, а в Ковент-Гарден у меня, разумеется, ложа. Можешь присоединяться к нам, когда захочешь, буду очень рад». «С удовольствием воспользуюсь, когда смогу», — отозвался я. «Мы с профессором Литтоном как раз смотрим, что там у вас дальше по программе». У профессора Литтона даже был наготове лишний экземпляр со всеми уточненными мероприятиями. Я с признательностью сунул его себе в карман. Именно в тот момент у меня в ухе раздалось едва слышное жужжание, а я и забыл про свою гарнитуру. Простите, я на корпоративной связи, практически не соврал я. Это действительно был Шанкар. «Мне кажется, мы готовы». «Я свяжусь с вами буквально через 5 минут», — отозвался я. Глава 5. План у меня был не мудренный, но проверенный. Про себя я называю его «камень в осиное гнездо». В досье на Осборна, которое я прочел у Эсквайра, были и данные на его сыновей. Старший Харви стал финансистом, обзавелся семьей и нанялся в какую-то европейскую структуру в Брюсселе. А младший, 27-летний Питер, окончил Корпус Кристи в Кембридже и теперь работал в крупной адвокатской конторе в Сити. Я остановился на варианте Питера, поскольку предположил, что найти телефон сотрудника британской контрразведки, неважно, мобильный или домашний, если удастся, то займет уйму времени. Гораздо проще отыскать координаты адвоката известной фирмы. С рабочими телефонами, с коммутатором и его личным дополнительным, люди Раджа разобрались быстро. С номером мобильного Питера им пришлось немного повозиться, но определили и его, и уже к нему подключились. Ну а перехватывать разговоры по сотовым телефонам, как я и сам знал, вообще проще простого. Я устроился на свободной скамейке в тенистом Лестер-сквере и позвонил на коммутатор фирмы. С шанкаровского Самсунга. При первом звонке я ничем не рисковал. Через пару секунд мой звонок был перенаправлен на личный телефон Питера и раздался молодой, приветливый, слегка ироничный голос. «Питер Осборн, здравствуйте. Если я могу быть чем-то полезен, то я точно постараюсь это сделать». «Добрый день, мистер Осборн», — начал плести свою паутину я. «И вы на меня можете рассчитывать, как на себя. Только сейчас помочь можете вы. Меня зовут Майкл Гусман». Я американец, как вы догадались по акценту. Я пытаюсь разыскать одного старого друга. Вы его хорошо знаете, это Влад Мохов. Его дочь Тоня стажировалась в Бостоне, жила у нас дома. Так вот, она мне сказала, что Влад сейчас в Лондоне, но где он остановился, она не поняла. Здесь уместен будет небольшой смешок. Не знаю, у Влада, может, личные дела, но, судя по тому, что она рассказывала про ваше семейство... «С вами или с вашим отцом он ведь наверняка захочет увидеться?» Последняя фраза была произнесена как полувопрос. Я сделал паузу. «Я понял, мистер Гусман. Мистер Гусман». Теперь голос в трубке звучал уже не так заразительно оптимистично. «Дело в том, что господин Мохов — друг отца. Мне-то он точно не станет звонить, даже если приедет в Лондон. Боюсь, я не тот, кто вам нужен». «К сожалению, с вашим отцом мы не знакомы. Про вас-то нам Тоня рассказывала». «Ах, вот как!» «Да, в том числе, где вы работаете. Но если вы дадите мне телефон вашего отца, я буду признателен. Надеюсь, в Англии теперь не обязательно нужно найти общего знакомого, чтобы быть представленным». Парень замялся. Он сейчас не на работе, а отдавать личный телефон... Я понимаю. Но я могу позвонить вам, скажем, завтра утром. Этого же времени достаточно, чтобы связаться с отцом и получить его разрешение. Очень бы хотелось, но я не могу гарантировать. От ироничного тона парня не осталось и следа. И, боюсь, у меня все утро расписано. Он сделал вид, что открыл свой ежедневник. Да, одна за другой встреча в городе. Меня не будет в офисе. Тогда после обеда. Хорошо, попробуйте перезвонить мне к концу дня. Будучи испорченным человеком, я предположил, что на рабочем месте я его не застану уже никогда. Большое спасибо, мистер Осборн. С подчеркнутой сердечностью произнес я. Удачного вам вечера. И вам тоже, сэр. Я отключил телефон, и в тот же момент в ухе у меня что-то пикнуло. Переключают гарнитуру на мобильный Питера. Один гудок, и тут же низкий решительный голос. «Ты не кстати, сын. У меня разговор по другому телефону. Можешь перезвонить?» «Я по поводу Влада». «Влада?» «Сейчас жди на линии». В телефоне заиграла Yesterday в инструментальном исполнении. «Патриотично». «Я с тобой». Через несколько секунд вернулся голос отца. Попросил перезвонить кого-то другого, менее важного в свете новых событий. «У меня был странный звонок». Питер подробно и довольно точно пересказал наш разговор. «Интересно?» «Интересно. Номер того американца определился?» «Нет, он позвонил через коммутатор, а нам отслеживать звонки ни к чему». «Это всем всегда к чему», — отрезал Осборн. «Он точно был американцем?» 100%. Прошло полминуты, не меньше. «Отец?» «Я думаю...» «Вот что. Ты завтра обязательно будь на месте, когда тот человек перезвонит. Я подошлю к тебе специалистов, мы отследим звонок». «Хорошо, а Влад правда в городе?» «Правда», — нехотя признал Осборн. «Мы увидимся с ним?» «Не думаю. Вообще забудь о нем. Только завтра ближе к вечеру будь в офисе. Я придумаю, что ты ему скажешь». «У Влада неприятности?» — не отставал Питер. «Ты же понимаешь, почему я спрашиваю?» «Он в сложной ситуации, но я этим занимаюсь». «Спасибо, что позвонил, сын. И правда, занимайся своими делами». «Хорошо, папа, увидимся в выходные». «Да, на Пасху», — уточнил Осборн. «Береги себя». «Ты тоже». Пикнула, связь прервалась. Но теперь Шанкар со своей командой засекли и мобильный старшего Осборна. Однако в моем наушнике была тишина. Почему Осборн не звонит дальше? Или звонит, но по другому телефону, секретному? Если он у себя на работе и воспользуется стационарным аппаратом из другого кабинета, дальше мы не продвинемся. «Шанкар! Шанкар!» — в нетерпении позвал я. «Минуточку», — отозвался спокойный голос моего координатора. «Он звонит по другому мобильному. Номер мы определили сразу, но он со скрэмблером. Как только будем готовы, подключим вас». Мы предполагали, Радж предположил, что у Осборна, скорее всего, два мобильных, для личных звонков и служебный. Поскольку, как я теперь знал, служебный телефон, вероятно, лежал у Осборна в кармане или перед ним на столе, он тоже автоматически попал в обработку. Но как они собираются расшифровывать сигнал, если он скрэмблирован? Там же миллионы всяких вариантов. Не знаю, что эти ребята сделали, только через минуту я услышал слегка искаженные, как из космоса, голоса. Сухой, отрывистый баритон Осборна, и второй странно высокий, я даже в первый момент подумал, что он говорит с женщиной. По всей вероятности, Осборн уже закончил пересказ странного звонка его сыну. «Гусман вряд ли настоящее имя, это было бы как-то неправильно, но проверить все равно стоит», — проговорил, растягивая слова, высокий голос. «Хорошо, сэр, я тоже об этом думал». «Сэр». Значит, Осборн докладывал своему начальнику. «Ваш сын уверен, что это был американец, а не продвинутый русский?» «Он уверен. К вам наши друзья из-за пруда не обращались?» «Нет». Голос у шефа Осборна был не только странно высоким для мужчины, но и тягучим, как у капризной барышни. «Но они ведь не всегда помнят, что здесь они на чужой территории». «Это точно». «Хорошо. Как я и рассчитывал, они предположили, что Моховым интересуется ЦРУ или ФБР. Но как бы американцы могли так быстро узнать о перебежчике, который и англичанам-то пока лишь объявился? Все равно, имейте в виду, что тем человеком мог все-таки интересоваться кто-то из русских. Подключите всех, кого нужно, чтобы мы нашу загадку завтра же и разрешили. Сделаем, сэр. Осборн говорил как хороший военный, соблюдая субординацию, но без подобострастия, сознавая собственную значимость. «А что, сам наш русский друг больше не звонил?» «Нет, я бы вам сразу сообщил». «Что странно, нет?» «Странно, но у него на то могут быть причины». «Например?» «Он может бояться утечки. На карте его жизнь». «Утечки от нас?» «Именно. Мы же с вами не раз говорили про всякие непонятные вещи». «Да». Голос в трубке помолчал. «Проверка отелей ничего не дала?» «В городе нет. Мы сейчас прорабатываем окрестности». «В каком радиусе?» 30 миль». «Даже много. Он, скорее всего, прячется где-то поблизости». «Хорошо. Мои люди и так третьи сутки на ногах». «Без лишней акробатики, Осборн. Полагаю, мы ему нужны больше, чем он нам». «Хорошо бы так, сэр. Если у вас больше ничего...» «У меня все. Жду от вас новостей. Удачи, Осборн». «Всего доброго, сэр». Снова пикнуло. «Шанкар! Шанкар!» — поспешно закричал я в невидимый микрофон гарнитуры. «Я слушаю». «Этот Шанкар спокойный, как слон. Надеюсь, вы пишете все разговоры?» «Разумеется, пишем». Я отключаюсь, он опять звонит. Глава 6. К хорошему, даже невероятно хорошему, быстро привыкаешь. Я жил своей жизнью. Пошел ужинать, потом пропустил пару пинт London Pride, наконец взял такси и приехал в свой отель в Кенсингтоне. А параллельно перед моими глазами, точнее в моем ухе, разворачивалась чужая жизнь, готовая вот-вот врезаться в мою. В течение пары часов Осборн, не переставая, делал звонок за звонком по мобильному со скрэмблером. В том числе он собрал свою команду, однако свой личный мобильный не отключил. Благодаря этому все совещание прямиком транслировалось в мою гарнитуру, хотя качество звука было похуже. Более того, Шанкар определил номера мобильных телефонов всех присутствующих, то есть ближайших сотрудников Осборна. Вот уж действительно эпидемия, почище СПИДа. Кого-то из сотрудников Осборн вызывал по телефону, так что их номера у нас уже были. Кто-то был новым. Их тоже поставили на прослушку, но за ними я уже не следил, иначе в моем ухе началась бы какофония почище Хиндемита. Около 10 вечера, когда Осборн поехал домой, мне на новую электронную почту, настроенную Раджем, была прислана распечатка всех записанных разговоров. Да-да, не аудиозапись, а печатный текст. Бизнес у Раджи был поставлен на широкую ногу. Одни прослушивали, другие записывали на диск, третьи тут же расшифровывали. Или у него и для транскрипции речи была специальная программа. Наверняка была. Глаза у меня слипались, я все же толком не спал 2 суток. Вторую банку энергетика я выпил, уходя от Раджа, а спускаться вниз еще заодно не хотелось. Судя по составу энергетики, это побочный продукт нефтепереработки. Обслуживание номеров в моей небольшой гостинице не предусматривалось, зато в номере оказался электрический чайник и пакетики с чаем и растворимым кофе. Я такой никогда не пью, но в качестве допинга употребить могу. Если, конечно, в мини-баре найдется бутылочка Кока-Колы. Нашлась, и не одна. Значит, вот проверенное и достаточно натуральное средство для всех, кто не может позволить себе заснуть. Пару пакетиков в Нескафе залить Кока-Колой, подождать, пока закончится химическая реакция, и выпить. Только прежде чем проверить радикальное средство, проконсультируйтесь с кардиологом. Вот что я уточнил для себя где-то к часу ночи. Сначала самое главное. Мохов пока еще никого не сдал. Я даже отложил айфон, в котором читал распечатки, и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы снять возбуждение. Но это был неоспоримый факт. А как еще можно интерпретировать такой разговор? Объект А. Осборн-старший. И помните, у нас давно не было поклевки такой большой рыбы. Объект F. Сотрудник Осборна, пока идентифицированный только по номеру сотового. Насколько большой? Объект А. Я думаю, он знает не меньше пары сотен интересующих нас людей. Объект Е. Еще один скептик. Половину которых мы уже знаем. Объект А. Но вторую половину мы без него за 10 лет не обнаружим. Я имею в виду наших соотечественников. Объект F. А какая у нас может быть уверенность, что он захочет все свои контакты сдать? Объект G. Прагматик. Почему бы и нет? Ему что нужно? Политическое убежище, новые документы, маленький коттедж где-нибудь в глуши и много-много денег? Объект А. Что-то из твоего списка или все вместе? И мы готовы его законное желание удовлетворить. А он, как ни цинично это звучит, понимает, какую цену ему придется заплатить. То есть, получается, Мохов вообще перевербован не был. Он со своим скопленным капиталом, на флешке ли, или уже выложил куда-то на облако, бежит за границу. Он не случайно выбирает Англию, здесь он знает, куда свой капиталец поместить. Вопрос, почему он решился на предательство? Неудовлетворенность по службе, уязвленное самолюбие, затравил начальник, не давали повышения, унижали коллеги. Этого даже бородавочник не знал, такие вещи в досье не заносят. Деньги? Алчным мне Володя не казался. Да и он должен понимать, что цена таких денег слишком высока. Устал от семейной рутины? Захотел поменять свою жизнь, пока еще оставалось время? Но если здесь замешана женщина, где она? В Англии Мохов не был 12 лет, и чтобы вдруг в единочасье вспыхнула старая связь? Нонсенс, как здесь говорят. Вариант московской любовницы, напротив, теоретически возможен. Его женщина за день-другой до того отправилась в тур в тот же Лондон, сообщила Мохову, что она на месте, и он поспешил с ней воссоединиться. Нет, здесь тоже что-то не вяжется. Мохов уехал в торопях, он именно бежал. Что мало похоже на часть плана, здесь скорее пахнет внезапно возникшей опасностью. Но если завербован он не был, бояться разоблачения ему было не нужно. Что же тогда с ним случилось? Я вспомнил, что, по крайней мере, еще один человек, возможно, ворочается сейчас в своей постели. Держитесь, Виктор Михайлович, снотворное в пути. Я залез в Твиттер под своим новым ником Набукко66 и оставил следующую запись на английском языке. Аллилуйя! Ящик Пандоры, где бы он ни находился, еще закрыт. Просить человека уровня бородавочника запоминать кодовые фразы мне было неловко, а так ему мое сообщение немедленно передадут. И, по-моему, оно кристально ясное. Теперь тоже важное, но уже не самое. Над поисками Мохова работало человек 20. Осборн добился подкрепления из Бристоля, Бирмингема и Лидса. Одни прочесывали отели, частные пансионы, съемные квартиры, даже хостелы христианской молодежи. Другие, на Мохова в Ми-5 было такое же досье, как и на Осборна в лесу, проверяли его установленные контакты. Телефоны его английских коллег в Хитроу были поставлены на прослушку. Как я понял, без судебного решения, хотя запрошено оно было. Всех людей из нашей конторы, работавших в Лондоне, тех, кого англичане выявили, взяли в плотное кольцо. Что логично. В лесу ведь тоже считают, что Мохова ищут только сотрудники лондонской резидентуры. Оно и лучше, у вольного охотника за головами, только что приготовившего себе новую порцию допинга, свобода маневра будет больше. Камень в осиное гнездо тоже сработал. Помимо того, что теперь я мог следить за всеми, кто искал Мохова, американский след отрабатывал кто-то из начальников Осборна, человек, который был на связи с представителем ЦРУ. Отвлекающий маневр никогда не повредит. Еще одна вещь не шла у меня из головы. Младшего Осборна тоже что-то связывало с Моховым. Он ведь не просто так поинтересовался, возникли ли у того неприятности. И задал Питер свой вопрос не потому, что он гостил у Моховых в России, и его там возили по городам и весям. Ведь он сказал: «Ты же понимаешь, почему я спрашиваю?» Что могло быть еще? Роман с дочерью Мохова? Красавица Тоня, наверное, не на всех людей бросается с выпущенными когтями. Она, возможно, несколько лет жила у Осборнов дома, Питер влюбился в нее, и Осборн-старший об этом знает. Но раз Мохов волнует Питера до сих пор, получается, их роман не закончился? Может ли данное обстоятельство иметь значение для моего дела? Еще как может. Глава 7. Эти размышления привели меня к волнениям по поводу моего собственного сына. У него сейчас тоже роман, довольно бурный, а что, в 22 года романы бывают другими? Бобби мне доверяет, мы с ним скорее друзья. Где-то сразу после Нового года он вдруг спросил меня: «Пап, я могу пригласить тебя попить пиво?» Это было что-то новое. Я имею в виду не сам факт похода в паб, а церемонность предложения. «Что вдруг?» – удивился я. «Ну...» – Бобби замялся. «Я приду не один». «Понятно. Ну а маме-то свою девушку не хочешь показать?» «Сначала тебе». «Ладно, договорились». Мы встретились в пабе в проулочке напротив автовокзала Порт-Аторити пару дней спустя. Это довольно узкое и плохо освещенное заведение с барной стойкой слева и одним рядом стоящих торцом столов справа от прохода. Я готовил себя к любым неожиданностям, но жизнь здесь превзошла мои опасения. Я не сразу различил избранницу сына, они шли ко мне на контровом свету. Потом, когда девушка села, я имел возможность ее рассмотреть. Джанет, так ее звали, была мулаткой или креолкой, как потом выяснилось, пуэрториканкой. Она очень хотела мне понравиться, старалась быть милой. Я понимал своего сына. Джанет была непосредственной, жизнерадостной и очень сексуальной. Однако есть грань, за которой непосредственность больше похожа на развязность, а искренняя веселость переходит в вульгарность. Мы просидели вместе часа два. Я осушил две пинты Килкенни. Дети проявили большую умеренность. Как только Джанет почувствовала себя уверенно, нам и разговор-то, собственно, поддерживать уже не пришлось. Я узнал все о ее любимых и нелюбимых преподавателях, они с Бобби вместе учились в университете, о ее братьях и сестрах, ее дисках и новых нарядах. Бобби, начавший слушать ее с открытым ртом и сияющим взглядом, теперь все чаще поглядывал на меня. Он умеет видеть моими глазами. Потом мы перешли улицу и посадили Джанет на автобус. Она жила в Джерси-Сити. Вечер был мягкий, шел редкий снег, и мы пошли пешком по 42-й улице к себе на Ист-Сайд. Я молчал. Мне не хотелось ни врать, ни огорчать своего мальчика. «Но у человека может же быть такой период в жизни», — произнес Бобби в результате множества связанных умозаключений. Я молча обнял его за плечо и прижал к себе. «Так, что у нас со временем? Почти полночь, в Нью-Йорке 7 вечера. Я, наверное, старею. Мне моих близких все больше не хватает». К телефону подошла Джессика, а Бобби схватил параллельную трубку. Я сообщил им, что профессора Литтона, возможно, скоро выпишут из больницы, так как диагноз неприятности с желчным пузырем, похоже, не подтверждается. Потом рассказал, как замечательно мы проводим время со Спиридоном, описал практически незаметного пажа-шляпоносца, величественного усатого гида и скучающих трех граций. Завтра вечером у нас по плану будет Фауст в Ковенгарден, а послезавтра Альберт Холл, где маленьким мальчиком выступал Моцарт. В общем, я наслаждался жизнью в полную силу, и Джессика с Бобби порадовались за меня. На самом деле, меня-то радовала лишь столь многообещающая оргия телефонных звонков. Потом, когда мы закончили разговор, Мысли мои опять скакнули к отцу и сыну Осборнам. У них ведь тоже могли быть очень близкие и доверительные отношения. Отец разговаривал с Питером довольно сухо, почти как со своими сотрудниками, ну а Питер, это чувствовалось, был по отношению к нему полностью открыт. В 27 лет такое возможно, только если отец способен беречь уязвимость сына. Я вспомнил вдруг маленького Бобби. Ему было лет 12. Он тогда впервые понял, что он умрет, и что, скорее всего, мы с Джессикой умрем раньше его. «Ну да, на какое-то время нам придется расстаться», — признал я. «Говорю же, я не люблю врать своему мальчику». «Но зачем?» «Не зачем. Почему?» «Потому что мы с мамой уже сделаем то, что должны сделать в жизни здесь, а ты еще нет». «Что за чушь я нес?» «Я что, появился на свет для того, чтобы делать то, что я делаю?» «Но я верю», — тем не менее тоном взрослого, разговаривающего с ребенком, продолжил я, «что потом мы снова встретимся и уже не расстанемся никогда». Бобби мое обещание не утешило. Его глаза разом налились слезами и кое-где уже стали переполняться. «Правда, тебе, разумеется, придется быть очень плохим, чтобы оказаться там, где буду я», — подбодрил я его. Бобби улыбнулся. «У мальчика с юмором все в порядке». «Даже слишком, потому что следующий его вопрос был такой. А чтобы оказаться там, где будет мама?» «Об этом я не подумал». «Да, похоже, тебе придется выбирать, с кем из родителей ты будешь жить там». Почему я вспомнил тот давний разговор? Потому что все чаще задаю себе один и тот же мучительный вопрос. А именно, узнает ли Джессика в том мире, где мы будем всюду и всегда, там, где все пелены спадут, что я всю нашу жизнь врал ей? Не в самом главном. Она знает, что для меня нет ничего дороже нее, но все же в существенном. Сможет ли она меня простить? В последнем проблеске сознания мне показалось, что за той чертой, когда облетит все суетное, все приходящее, она сможет».